Глава 8. Как ни странно, дом быстро пошел на уступки. Открыл новую для меня локацию без пререканий. Столовая поражала размерами и помпезностью. Здесь были и полукруглые окна в пол, и хрустальные громоздкие люстры, и даже рояль стоял в углу. На столе, застеленном накрахмаленной скатертью, расставлены свечи и салфетницы в форме лебедей. Резные стулья были обиты красным бархатом. Дорого-богато, ничего не скажешь. Колонны, пилястры, барельеф во всю стену. «Спасибо», — выдохнула слова благодарности и хлопнула в ладони, приободряясь. «Ну-с, приступим». Я начала быстро сервировать, как умела, относить блюда и горестно вздыхать, что снова наготовила слишком много, а демон явится только к ночи. Гада клыкастого интересует только моя кровь, а не гуляш, который я готовила с душой и полной самоотдачей. Не поняла, откуда под ногами взялся пятнистый вихрь, и едва не навернулась вместе с супницей. Лишь в последний момент кто-то успел меня поймать, подхватил под спину и плечи. Супница в моих руках угрожающе накренилась. Я быстро приняла ровное вертикальное положение, ощущая, как испуганно грохочет в груди сердце. «Чуть не обожглась», — мелькнула паническая мысль. Макс прыгал возле моих ног, а его пытались поймать тени. «Простите, госпожа, ваш кошмар никак не желал». Тень в последний момент схватил собаку и поднял на руки. «Сидеть на месте». Мои губы потянула умилённая улыбка. «Вы можете уже убрать руку», — произнес второй тень с родинкой под глазом, глядя на кого-то за моей спиной. «Иначе мы расценим ваши действия как покушение на невесту повелителя». «Прошу прощения», — усмехнулся дракон, выступая вперед. «Все время забываю, с кем имею дело». Я повернула голову, тихо присвистнув. А змей-то преобразился. «Не зря, говорят, под лицу все к лицу». «А вы быстро восстановились», — заметила непринужденно, ставя супницу на стол. «Еще не до конца», — уклончиво отозвался дракон, отодвигая стул. «Планирую задержаться в доме до утра. Вы ведь не выставите меня за дверь?» Поинтересовался лукаво, гипнотизируя меня мерцающим светом серебристо-бирюзовых глаз. «Вот прямо сейчас садись, допиши картину». «Посмотрим на ваше поведение», — произнесла важно и погладила Макса на руках у тени. «Вы не представились?» «О, действительно», — усмехнулся дракон. «Глава клана речных драконов Рю Орочи. Дословно мое имя означает «большая змея». Протянула я, едва сдерживая рвущуюся до ушей улыбку. «Не о той змее, думаешь, паразитка», — упрекнул внутренний голос. «И правда, чего это я? Давно, что ли, личной жизни не было?» «Меня зовут Маргарита, господин Орочи», — учтиво представилась в ответ. «Вы можете приступать к аперитиву, а я пока улажу возникшую проблему», — улыбнулась неловко и потрепала Макса по мохнатой голове. «Собакам не место в столовой. Прошу простить». Я поклонилась, забрала у тени пса и, махнув рукой, чтобы следовали за мной, чинно удалилась. «А вы быстро вжились в роль хозяйки?» — раздался позади сдержанный голос Вилмара. «Но вам все равно еще не достает манеры сдержанности». «Приму это за комплимент», — отмахнулась беспечно, но про себя улыбнулась. «Мне еще многое предстоит узнать. Многому научиться, но главное, уже сейчас у меня не возникает сложности в общении с гостями. Да и впечатлить меня сложно, если честно. Ну, змеиный хвост у человека и... Подумаешь, я столько пьяных оргий повидала». «Давайте поступим так», — произнесла, спуская друга с рук. Он тут же завертелся волчком, играя с собственным хвостом. «Вот ведь дуралей неугомонный. Я сейчас дам Максу еды, а вы побудете вместе с ним в моей комнате. Я разделаюсь, избавлюсь, нет, тоже не то, проведу обед для нашего гостя, закончу с делами и поднимусь к вам. Вместе покушаем, идет?» Тени переглянулись. «Вы очень добры, госпожа», — отозвался тот, что потемнее будет. «Нас не обязательно так часто кормить», — будто бы смущаясь, произнес второй. «Нас беспокоит то, что вы останетесь наедине с гостем без охраны». «Так нельзя», — подытожил тень. Это небезопасно». «Да что со мной может случиться?» — недоумевала мысленно, но умом понимала, что случиться может все что угодно, и ни в чем нельзя быть уверенной наверняка. Нельзя поступать легкомысленно. Я не у себя дома. Я в чужом мире со своими законами и правилами». «Вы правы», — согласилась, тяжело вздохнув. «Что же тогда делать? Макс будет все время крутиться рядом, но в столовой ему правда не место». «Нашли проблему», — внезапно произнес до этого молчавший слуга. «Я побуду с вашим питомцем, госпожа, а вы уладите все вопросы гостей». «Спасибо, Вилмар, вы настоящий друг», — хлопнула демона по плечу и отправилась к плите, на которой стояла кастрюля с мясной кашей для моего троглодита. Макс смел свою порцию меньше, чем за минуту. «Как у него это выходит?» — задумчиво поинтересовался слуга. «Будто бездонная воронка». «Я плохо воспитывала», — вздохнула притворно. «И мне кажется, он всегда голодный. Сколько ни корми. Жаль, нет для него никаких игрушек. Мячик бы». Дом задрожал, а в следующее мгновение из воздуха прямо передо мной упал круглый желтый мяч. Он отскочил от пола, и я легко его поймала. «Вау!» — выдохнула пораженно. «Ты и такое можешь?» — спросила ошеломленно. «Не дома мечта!» — подкинула мяч в руке, чем тут же привлекла внимание жизнерадостного пса. «Но лучше вам, Вилмар, на улице поиграть. Не хочу, чтобы мы что-нибудь сломали. Мне кажется, в таком случае дому будет больно. Он же живой». В глазах демонюги промелькнуло искреннее удивление, с которым он, правда, быстро справился. «Хорошо, госпожа, давайте это мне». Слуга забрал мяч, поманил им Макса и повел в холл. Я облегченно выдохнула, отряхнула одежду, помыла руки и вернулась в столовую. Дракон пробовал закуски, приготовленные специально для него. Никакого мяса, одни овощи, зато выглядят эстетично. «Прошу прощения за ожидание», — улыбнулась я, подходя к столу. Взяла фарфоровую плошку и наполнила ее ароматным зеленым супом. «Овощной крем-суп», — произнесла, ставя миску перед драконом. «На второе овощное рагу». «Вы постарались на славу», — усмехнулся он, беря приборы. Я устроилась за столом, расстелила на коленях салфетку. Тени встали за моей спиной молчаливыми изваяниями. «Какие бдительные!» Положила себе гуляш с пюре. «Потому что я не речной дракон-веган и могу себе позволить немного мяса. Или много. Приятного аппетита!» Пожелала, беря вилку. «Могу я узнать, что с вами произошло? Как, кстати, ваши раны?» «Затянулись». Пробуя суп, отозвался Рю. «Но после трапезы я вернусь в комнату и снова погружусь в купель. Силы не до конца восстановились. И с рассветом покину ваш гостеприимный дом». Я кивнула, пробуя гуляш. А хорошо получилось. Даже отлично. «Если честно, я не думала, что вы так быстро придете в себя». Дракон усмехнулся. «Да, меня хорошо потрепали в этот раз. Убийцы из клана Золотых Драконов напали внезапно. Мы ждали их посла, но...» Я шумно сглотнула, вскинув голову. «Говорите, ждали их посла?» переспросила сипло. По спине пробежал холодок ужаса. Шумно выдохнула, откладывая вилку. «Тут такое дело! Я сегодня не впустила его. Ну, посла Золотых Драконов. Точнее, послала. Очень далеко. Видимо, он поэтому не смог добраться до вас. Похоже, это моя вина». Рю издал смешок, взял бокал с вином и пригубил. «Вы интересная женщина». «Маргарита! Послать посла! Не каждый отважится!» «Он вел себя грубо», — пробормотала неловко. «Правда, мне очень жаль. Впредь я буду осмотрительнее. Ничего с моей гордостью не случится. Потерплю насмешки всяких гадов». «Не стоит так переживать», — непринужденно отозвался дракон, зачерпывая очередную ложку супа. «Аташи нужен был лишь предлог, чтобы напасть. Он, вероятно, решил, что мы убили посла, но посол жив и здоров, судя по всему. Значит, найти его будет несложно. Думаю, Акара уже справился с этим. В таком случае мы можем наложить вето на решение клана Золотых, перекрыть поставки жемчуга из Шаджоу в Икерм. Более того, я вправе бросить Аташи вызов. В честном поединке он не выстоит и прекрасно это знает. А значит, будет вынужден согласиться с любыми нашими условиями». Я мало что поняла, но выцепила главное. «Выходит, по сути, я помогла вам?» «В какой-то мере», — усмехнулся Рюу, отставляя в сторону пустую плошку. Я поспешила положить ему рагу. «Но раны от клинков золотых были болезненными». «Я искупила свою вину обедом», — произнесла красноречиво. Дракон приглушенно рассмеялся и благодарно принял пиалу из моих рук. «Вынужден признать, ваши навыки приготовления пищи восхитительны. Я сражен в самое сердце». «Я почти замужем», — напомнила многозначительно, отодвинув ворот клетчатой рубашки, в которую успела переодеться после того, как белую запачкала голубой жижей. На коже сияла саргасова печать. Рюу невозмутимо улыбнулся. «Я знаю, что тебя и Акару связывает лишь договор. На какой срок заключили?» — поинтересовался он деловито. «На 50 лет», — протянула, припоминая. 50 лет — ерунда для драконов», — лукаво произнес Рюу. «Можем встретиться после истечения срока твоей службы, Маргарита. Познакомимся, так сказать, поближе. В неформальной обстановке». Я рассмеялась, закрывая рот салфеткой. «Прошу прощения, господин глава клана. Боюсь, между нами встанет ваш хвост. Ничего личного». Мужчина усмехнулся в ответ, ничуть не оскорбившись. «Вы разбиваете мне сердце», — вздохнул он притворно. «Вот ведь дамский угодник». После обеда речной дракон отправился в свою комнату отмокать и дальше, а я покормила своих теней, убрала столовую и помыла посуду. А после принялась за мытье полов и чистку крыльца. Я ведь обещала дому, что приведу все в порядок, а обещание нужно держать. Физический труд не утомлял, я давно к нему привыкла. Пока жила с матерью, делать что-то не хотела из принципа, смысла не было. Стоило мне навести порядок, уже к вечеру квартира превращалась в свинарник. Алкаши, что с них взять? А вот дед был строг в этом плане. С ним я научилась жить по распорядку, убираться так, что поверхность блестела. Научилась гладить брюки со стрелками, крахмалить воротники рубашек. На самом деле, как бы я ни ворчала на деда, да, он не любил меня, но и не бросил. Я была ему благодарна. Он мог отправить меня в детский дом, просто отказаться от опеки надо мной, но не сделал этого. Хотя сам признался позднее, что поступил так не из-за благородных намерений. Хотел избежать осуждения соседей, да и перед покойной бабушкой совестно стало. Держал меня в строгости, порол, но не издевался. С голоду я тоже не померла, хоть и не доедала почти всегда. И несмотря на то, что я начала люто ненавидеть уборку, всегда наводила ее тщательно. Ни пылинки, ни пятнышка не оставляла, не пропускала. Я домывала крыльцо, когда вдруг случилось это. Висок прострелило резкой внезапной болью. Я выронила мокрую тряпку, вскрикнув. Мир поплыл перед глазами, а лишь в последний момент я успела ухватиться за перила и сипло выдавить. «Вилмар!» В сознание ворвались воспоминания. Сумбурные, неясные, будто обрывки сновидений. Кто-то держал меня в темноте. То душил, то пробуждал, и в следующий момент я уже летела в пропасть. Разбивалась о пустоту, видела кровь. Много крови. И так по кругу, замкнутому. Разум сверлил чужой назойливый голос. «Умри! Умри! Умри!» «А-а-а!» — закричала, хватаясь за виски. «Нет сил терпеть, невыносимо! Но если удариться о мраморные ступени, размозжить к чертям голову, то голос стихнет. Наверное». «Госпожа! Госпожа!» Меня тряхнули за плечи. «Очнитесь, Рита! Придите в себя!» Щеку обожгло ударом. Я удивленно моргнула, пытаясь сфокусировать взгляд на расплывающемся лице слуги. «Ха!» выдохнула рвано, приходя в себя. Обняла демонюгу, испытав колоссальное облегчение. Голос больше не звучал в моей голове. Стало тихо. «Как я рада тебя видеть, Вилмар!» — — прошептала хрипло. «Как я рада!» Повисла на шее демона, закрывая глаза. Силы стремительно покидали тело. «И чего замерли? Несите госпожу наверх! Я вызову повелителя и приготовлю компрессы!» Доносился до моего затуманенного сознания голос слуги. Что-то дрогнуло. «Да не трясись ты! Все хорошо будет с твоей хозяйкой. Она сильная, и не с таким справится». Я слабо улыбнулась и позволила себе провалиться в уютную темноту. Акара склонился над слабо дышащей человечкой и шумно втянул воздух рядом с ее мертвецки бледным лицом. «Я не чувствую чужого воздействия», — холодно констатировал он и, выпрямившись, положил ладони на лоб девушки. «Совсем ледяная. Вилмар, принеси больше одеял и грелок». «С ней ведь все будет хорошо», — спросил слуга, заметно тревожась. «Может, ее отравили? В доме гость, ваш старинный приятель, Рюо Ачира. Он бы не стал», — ровно отозвался Акара. «И зачем Ачира это? Сам подумай. Какой смысл ему травить мою невесту? Его клан никогда не претендовал на владение домом. К тому же, не похоже, чтобы Риту отравили». «Да, мой повелитель». Слуга поклонился и исчез в серой дымке. Акара замялся лишь на секунду. А потом снял сапоги, расстегнул сюртук и лег рядом. «Он ведь уже делал так, ничего страшного в этом нет». «Что же с тобой такое случилось?» — прошептал, укладывая голову человечки себе на грудь. Погладил по темным густым волосам и напряженно сжал челюсти. «Это не может повториться вновь. Снова. Снова потерять невесту?» «Убью ублюдка, как только доберусь до него», — процедил едва слышно, сжимая свободную руку в кулак. «Обязательно. Только не напрягайся так. Жестко», просипела слабо девушка и потерлась щекой о его плечо. Акара судорожно выдохнул, на мгновение прикрывая горящие веки. Очнулась. «Господин, я принес одеяло», — растерянно закончил Вилмар, выйдя из дымки. «И чего стоишь тогда?» — насмешливо поинтересовался Акара, открыв глаза. «Накрой нас и присмотри за собакой. Эта псина разнесет половину дома, если за ним не присматривать». «Но повелитель», — растерянно произнес младший демон, — «что вы делаете? Разве необходимо так?» Акара вопросительно выгнул бровь. «Как тебя это касается вообще? Делай, что велено. Остальное предоставь мне». «Да, господин», — вздохнул слуга и расстелил одеяло, сунул в ноги и под спину человечки грелки. «Подай чаю», — сипло попросила она, — «с медом и лимоном». «Да, госпожа», — поклонился слуга и скрылся с глаз. «Может, объяснишь, что случилось, раз пришла в себя?» Холодно поинтересовался Акара, ощущая, как нарастает напряжение, скручивая внутренности в тугой узел. Прижал девушку к себе теснее и уткнулся носом в ее макушку. «Вкусно». Девушка поерзала, устраиваясь удобнее. Кажется, объятия демона ее нисколько не волновали. «Удивительно». Но ее вообще мало что, кроме собаки, волновало. «Произошло то, что твой вечерний ужин, похоже, откладывается», — усмехнулась она хрипло и закашлялась. «Сил совсем нет. Такое чувство, будто из меня их выкачали, оставив унылое ничего. Если ты меня укусишь сейчас, я кони двину». Акара машинально погладил девушку по спине. «Разберемся. Скажи, ты что-нибудь помнишь? Можешь описать, что именно с тобой произошло?» «Не-а», — вяло отозвалась человечка. «В голове пустота, чистый лист». «Сначала кошмары, теперь это», — глухо прорычала Кара. «Слушай, а с Адеей ничего подобного не происходило?» — спросила девушка. А Кара удивленно вскинул брови. Как ему самому не пришла эта мысль в голову? «Мне она ни о чем таком не сообщала. Вилмар?» Слуга незамедлительно явился уже с готовым чаем. Поставил поднос на тумбу, установил прикроватный столик и наполнил чашки. «Да, господин, чем могу быть полезен?» «Скажи, с Адеей ничего не происходило странного незадолго до ее смерти?» Может, она жаловалась на недомогание или плохой сон? Слуга озадаченно нахмурился. «Что-то такое припоминаю. Но разве это было важно? В межмирье невозможно заболеть, поэтому я...» «Вот именно поэтому ты должен был обратить внимание и доложить сразу мне», процедила Кара, сдерживая рвущуюся наружу ярость. «Недомогание здесь, в этом доме? И тебя ничего не насторожило?» «Тише», — ледяная ладонь человечки опустилась на грудь. «Вымещая злость на слуге, ты не вернешь свою невесту? Лучше думай, что нам делать сейчас. Или решил стать дважды вдовцом?» Шумно выдохнув, Акара внезапно успокоился. Такие простые слова, но так отрезвляюще подействовали. «Ты права. Ступай, Вилмар. Благодарю за службу», — произнес сдержанно, и как только слуга испарился, помог своей не в меру хладнокровной в любой ситуации невесте сесть. «Пей», — велел, поднося чашку к ее губам. «Набирайся сил. Может, вспомнишь что-нибудь?» «Угу», — протянула она и зашипела, отстраняясь. «Горячий. Обожглась». «Где?» — нахмурился Акара, садясь так, чтобы иметь возможность внимательно рассмотреть пострадавшее место. «Здесь». Коснулся большим пальцем нижней губы и провел по ней. «Здесь», — отчего-то усмехнулась девушка. «Твоя незамутненность немного пугает. У тебя вообще была, ну, хоть с кем-то интимная близость?» Акара нахмурился еще больше. «Почему тебя это интересует? Что за глупости в твоей голове?» Человечка дернула плечом. «Да так». Она потянулась и взяла с тумбы чашку с чаем. «Нашел гада». «Ты про кого?» «Про золотого осла. Рю, он бы пригодился». «Золотого осла?» — переспросила Кара, усмехаясь, и покачал головой. «Ты не перестаешь меня удивлять?» «Ну а как его еще назвать?» — непринужденно отозвалась Рита. «В общем, я чувствую свою вину за то, что на речного напали. Он мне все крыльцо своей голубой кровью залил. Лучше, чтобы посла поймали и передали ему». «Мои тени уже доставили беглеца в клан Ачира, не переживай», — произнес Акара, укладываясь обратно. Давно он не ощущал себя настолько комфортно, лежа с женщиной в одной постели. «Это хорошо», — удовлетворенно протянула человечка, прислоняясь губами к белому фарфору. «Я немного отдохну и приготовлю ужин». «Не волнуйся об этом, лучше поспи», — произнес он, правда волнуясь за нее. Такая хрупкая, такая. Кажется, будто может сломаться в любую секунду. Адея казалась такой же, но... В Рите есть внутренний стержень. Есть эта несгибаемая воля, которая делает ее взгляд таким уверенным, непоколебимым. «Вот спать я сейчас точно не хочу», — с нотками печали в голосе произнесла она. «Странное чувство, словно... Словно мне страшно засыпать». «Тогда я побуду рядом», — глухо вымолвила Кара, поражаясь самому себе. Откуда взялась эта болезненная тяга продлить мгновение рядом с обычной женщиной? Страх снова потерять невесту или... Это нечто большее?